Глава 6. Ольха. Парни помаленьку сживались со своей новой долей. Получив на руку знак роты, о попытках побега больше не помышляли, потому как это уже точно будет считаться дезертирством. Тут плетьми не отделаешься. Впрочем, делать их ничего не заставляли. Они просто ждали отправки в Полянский военный лагерь. Единственным разнообразием становилось появление в замке других новобранцев. Чаще их приводили лисы. Были и те, кто приходили сами. Они встретили здесь Макарку, который тоже теперь имел красного вепря на запястье. Хотя немногословный и порывистый Макарка, предпочитавший дело разговору, представлял вечно болтающему Акиму полную противоположность, они тем не менее сдружились и почти все время проводили втроем. Довелось Ваське увидеть и самого ротного атмана Вепря, который произвел у него даже большее впечатление, чем мога атаки Грач-Лавкач. Атману Вепрю не потребовалось для этого вызвать своего оборотня. Он и без этого разливал вокруг себя такую мощь, что при его появлении во дворе замка все примолкали, включая собак и птиц. Накатывала порой и тоска по дому, да такая, что хоть волком вой. В такую минуту Васька оставлял друзей и шел в конюшню проведать лошадей. Находясь рядом с ними, он успокаивался. Вот и сейчас он зашел в стойло к юному коньку, позволявшему Ваське себя гладить. Конек косил на Ваську умным всепонимающим взглядом. «Я терплю, и ты терпи», — говорил его взгляд. Васька соглашался. Другого-то все равно ничего не оставалось. Увидев, что поилка пуста, он подхватил пару ведер, решив натаскать воды. Благо, колодец был тут же в двух шагах. За этой заботой он не заметил, как в замок въехали двое запыленных всадников, в дорогих одеждах, шитых цветными нитями. Один из них спрыгивал с коня, когда Васька вышел из конюшни. Это был угрюмый молодец, на несколько лет старше. Видимо, приняв Ваську за помощника конюха, он молча кинул ему поводья и, не сказав ни слова, направился к зданию управы. Второй всадник, которого Васька из-за короткой стрижки и походной одежды поначалу принял за мальчишку, оказался девушкой, правда, совсем еще юной. Она не торопилась спешиваться и глядела на Ваську с любопытством. «Ты ведь не конюх?» — сказала она полуутвердительно. «Нет, просто дожидаюсь, когда отправят в лагерь. Ясень, он такой, может и не посмотреть на человека. Больно важным себя считает». Васька подумал, что Ясень — это довольно странное имя. Во всяком случае, ему не доводилось с таким встречаться. Но спрашивать об этом девушку он постеснялся. «Ну, любой может ошибиться», — сказал он вместо этого. «Я тоже поначалу принял тебя за мальчишку». Девушка рассмеялась и провела рукой по коротким волосам. «А, так отмываться легче», — сказала она простецки. «Может, ты будешь так любезен? Заодно позаботишься и о моей птахе?» Девушка похлопала свою лошадь по загривку. Вася согласно кивнул и подошел к лошади. Одной рукой ухватил под узцы, а вторую протянул девушке, чтобы помочь ей спуститься. Девушка посмотрела на протянутую руку, опять засмеялась и замотала головой, показывая, что это ни к чему. Но тут вдруг передумала, заставила себя посерьезнеть, церемонно вложила пальчики в Васину ладонь, а затем легко спрыгнула с лошади. «Благодарю, сударь». Она наигранно попыталась изобразить манеры знатной дамы, однако намного ее не хватило. Прыснула в кулачок и побежала догонять своего спутника. По роду службы писарь исполняет важную, но неказистую работу, всегда оставаясь в тени своего начальника. И кто еще, кроме другого писаря, способен оценить важность писарского труда? В приемном покое управы сидели два писаря. Один в качестве гостя — ротный писарь Вепря, второй, как принимающая сторона, местный писарь замка. Перед ними на деревянном столе стоял граненый черный куреневый самовар. В отсутствие подкняжича тружники пера и чернил собирались неспешно попить чайку, потолковать о тяготах службы, неразумности приказов вышестоящих и своей собственной недооцененности, а посему появление здесь молодца с коронованным волком на запястье стряслось для них как снег на голову. «Меня зовут Ясень, служба княжеских порученцев», — веско сообщил вошедший, потянул кверху рукав, выставляя на показ свой образ. «А это Ольха». Молодец полуоборотом головы указал себе за спину на только что вошедшую юную короткостриженную девушку. «Могу я видеть подкняжича?» «Экхм...» Местный писарь кашлянул, неохотно отрывая взор от самоварного краника. «Подкняжича сейчас в замке нет. Может, я смогу вам чем-то помочь? Писарь сего замка Гаврила Михайлович, к вашим услугам». Второй писарь справедливо рассудил, что дело его не касается, а потому и вовсе не пошевелился. «Сюда должен прибыть человек с княжеской охранной грамотой», — сообщил Ясень. «Я хочу его видеть. А... пока никого не было. Вероятно, ваш человек запаздывает. Длинный нос местного писаря безошибочно почуял запах государственной тайны. Могу устроить вас в замке. У нас не столица, конечно, но поселим с уютом». Ясень решительно мотнул головой. «Ждать не можем. Если... когда он здесь появится, скажите, что мы выехали его встречать, но разминулись. Он знает, что делать. А позвольте узнать, кто он». «Как я его узнаю?» «Узнаете», — Ясень усмехнулся. «Я же сказал, у него охранная грамота от князя». Не тратя больше времени, Ясень вышел из управы, оставив писарям очень мало сведений и очень большой простор для догадок и предположений. Ольха выбежала следом. Оказавшись на улице, она спросила: «Ты ведь не веришь, что подорожник здесь объявится?» «Не верю», — согласился Ясень. «Он никогда не опаздывает. По нему можно часы сверять. Что будем делать?» Что я и сказал, отправимся ему навстречу. Когда они зашли в конюшню забрать лошадей, Альха, не отдавая себе в этом отчета, крутила головой по сторонам. Но паренька-новобранца там уже не было. Они выехали из замка немедля, и Ясень сразу направил коня к полянской границе. За городом оба обернулись на волков. До поздних сумерек они скакали по полянскому тракту, пытаясь учуять дух подорожника. Останавливались на считанные минуты, когда требовалось обновить на лошадях усиливающие заклятия. Небоевые заклятия не забирают силу, а используют ту, что живое существо рассеивает естественно, а потому обновлять их можно по многу раз, не боясь, что животное дойдет до истощения. Давно пора было искать ночлег, но Ясень продолжал гнать. Альхай уже собиралась напомнить, что скоро стемнеет, и им придется ночевать прямо на обочине, как вдруг Ясень резко осадил коня. «Есть запах!» «Ты слышишь?» Последний час девушка больше боролась с усталостью от однообразной тряски, чем искала след. Она остановила свою разгоряченную птаху и честно попыталась разобраться в многообразии запахов, наполнявших ее ноздри. Но сил оставалось только на то, чтобы не вывалиться из седла. «Скажу больше. Липкий лисий запашок». Ожидая подтверждения своих слов, Ясень требовательно смотрел на спутницу. Он сам не высказывал и тени усталости. День погони, матерому не трудность. Альха же лишь вяло подумала, что лисов по этим дорогам шастает немало. Но чутью Ясеня привыкла доверять. Она послушно согласилась протропить лисий вслед вспять. Они свернули с дороги и углубились в лес. Чутью Ясень не подвело. Довольно скоро они вышли на место свежей, совсем недавно покинутой стоянки. Здесь явно читались запахи костра, лошадей и ни с чем не сравнимый особый дух лисьего народа. Спешившись, Альха немного ожила. Бесконечная скачка наконец-то закончилась. Ясень тем временем деловито обходил поляну. Здесь были несколько конных. Стояли лагерем с ночевкой. Сегодня разделились на два отряда. Одни ушли на север, другие на запад. «Похоже, так», — согласилась Альха. «Что будем делать?» В ответ Ясень неодобрительно на нее посмотрел. Как старший товарищ, он считал своим долгом помочь ей научиться принимать самостоятельные решения. «Ну а сама-то как думаешь?» — спросил он с нажимом. «Ой, действительно. Размякла я что-то». Альха заставила себя собраться. Она давно ждала случая, когда ей доверят собственное дело. Мечтала избавиться от назойливой опеки старших порученцев, а тут скинулась в маленькую девочку. «Думаю, надо побродить по округе. Лисы не зря здесь лагерем стояли». «Уже лучше. Ты устраивайся на ночлег, а я поброжу немного». Ясень направился в темнеющую рощу. Вот только что он был виден, а вот уже слился с лесными сумерками. «Умеешь ты спихивать на других заботу о своем коне», — негромко сказала Альха в темноту. «Поговори у меня», — донесся из леса ответ. «Вот ведь волчара ушастый», — подумала Альха с усмешкой. Оставшись одна, она позаботилась о лошадях и решила еще раз обойти место стоянки. Здесь было что-то еще, что-то едва уловимое, но не дававшее ей покоя. Когда Ясень вернулся, стояла глубокая ночь. Альха дремала у костерка, но успела почуять его приближение, поднялась и развернулась навстречу. «Молодец», — похвалил ее Ясень. «Не подпустила незамеченным». «Нашел что-то?» «Да, нашел», — Ясень нахмурился и опустил голову. «Он мертв, камня при нем нет». «Это лисы?» — только и спросила Алька. «Очевидно, да. Никого другого там не было. И почерк лисий. Подлое убийство». Ясень замолчал, не желая вдаваться в подробности. Альха не настаивала. «Значит, камень пропал», — проговорила она. «Пропал. И хорошо еще, что мы не остались ждать в замке. Так у нас хотя бы есть зацепка и след». «Слушай, Ясень». Альха забавно оттянула уголок рта. Она так делала, когда сомневалась, стоит ли что-то говорить. «Выкладывай», — потребовал старший порученец. «По-моему, здесь кроме лисов был кто-то еще». «Вот как? Ты ведь знаешь, я могу это чувствовать. Когда кто-то накладывает приказы на Нефрил, он оставляет особенный след. След своей силы». «Так...» — протянул Ясень. Сам он получил коронованного волка на запястье за военную доблесть. Альха, а в таком юном возрасте это бывало совсем уж редко, за свой особый дар чует след разных наложенных заклятий. «Рассказывай, девочка. Здесь кто-то наговаривал Нефрил несколько дней назад, до того, как сюда пришли лисы. Ну, это может быть и случайным совпадением. А может и нет. Давай предположим», — он начал рассуждать, «предположим, что кто-то мог прийти раньше и поставить для лисов маяк. Ты ведь об этом подумала?» «Об этом». «Вот. А это значит, он знал, где пойдет подорожник, подготовил место для засады и призвал лисов. Мы должны это проверить». «Слушай, Ясень, а ведь действительно, обычно лисы, как сделают грязное дело, прямиком чешут на север, отсиживаются там в своих любимых лесах. А тут часть из них пошла на запад, а ведь это риск. Зачем они отправились в сторону фронта?» «Молодец, девочка, соображаешь», — похвалил Ясень. «Я думаю, дело было так. Заказчик навел лисов, а сам, чтобы не оставить своего следа на месте убийства, ушел в какое-то заранее оговоренное место. То есть он сидит в какой-нибудь таверне и ждет, когда лисы принесут ему камень? Наверное, так, если уже не принесли». Некоторое время они сидели молча, обдумывая сложившуюся картину. Наконец Ясень заговорил. «Ну что ж, мы должны попытаться выследить этого предполагаемого заказчика. По запаху мы его определить не сможем, но зато у нас есть твое замечательное чутье на Нефрил. Значит, идем на запад?» «Ты идешь на запад», — поправил ее Ясень. «У нас нет никакой уверенности, что мы его выследим. Возможно, он уже расплатился с лисами и удирает, сверкая пятками. И нет никакой уверенности, что он и дальше будет пользоваться нефрилом». «А ты куда пойдешь?» В голосе Альхи затрепетала растерянность. Ясень вполне осознавал ее чувства. Он тоже когда-то был юнцом, получившим первое собственное задание. «Значит так. Твоя задача — разведка. Близко к противнику не приближаться. На глаза не попадаться. В общение не вступать. Себя ты выдать не должна ни в коем случае. Обо всем докладывать по связи». «Понятно?» Альха шумно выдохнула и сказала. «Понятно. Вот и хорошо. А я попробую нагнать лисов, которые двинули на север. Скорее всего, не будут дожидаться тех, кто отправился передавать камень заказчику. Так что далеко уйти не должны. Все. Теперь спать. С рассветом выдвигаемся». «Ясень, их ведь пятеро». «Да хоть 20!» — отмахнулся Ясень и похлопал висящий на поясе черный клинок, который он называл решателем задач. Когда они уже улеглись у догорающего костра и завернулись в одеяло, Альха вдруг снова заговорила. «Ясень! Ну чего еще? Почему Верес позволяет забирать наших парней на войну? Ох, сама ведь знаешь. Он связан подчиняющим договором. Так ведь 100 лет уже прошло. Сколько можно помогать этому жадюге Азумхану? Тут ни в одном хане дело. Лучше противостоять кошачьему альянсу у Среднего моря, чем позволить ему прийти в наши земли. Вот тогда точно беды не оберешься». «Почему тогда Верес ничего не делает?» «Что значит ничего не делает?» «Он держит нейтралитет. Это еще что за зверь?» «Нейтралитет — это не зверь. Это означает, что князь не ввязывается в войну напрямую, а только оказывает вынужденную помощь в рамках договора. И поверь, в текущих условиях это лучшее для нас положение вещей. Хорошо еще Верес добился от хана, чтобы наши парни сначала проходили подготовку в военном лагере. А в этом военном лагере их обучают военному делу? Ну, за 3 месяца матерых воинов из них не сделают, но по крайней мере покажут, с какой стороны браться за копье, и дают понюхать боевых проклятий. Теперь все. Спать. Завтра трудный день. И кстати, девочка», — Ясень добавил в голос строгости, — «имей в виду, если там с тобой что-то случится, Верес с меня шкуру спустит».